0-0-0. Ник парил в зеленой невесомости. Ни пространства, ни времени. Он поднимался сюда от запаха брезента и травяного пола палатки в Техасе, оставив сына и тестя, явившись в реальный мир безмирья. Веки Ника были зашиты, но не полностью. Барабанные перепонки ему проткнули, но слух частично сохранился. Ник парил, и легкие его заполняла жидкость, насыщенная кислородом. Его погрузили в эту жизнь и смерть. Глаза ему не удалили, как и зрительные нервы. Это было его наказанием. Перекошенные фигуры в белом с искаженными формами и пропорциями двигались за пределами его емкости в пространстве, заполненном воздухом. Время от времени, когда он покидал свои сновидения, на него пялилось зеленоватое, перековерканное линзой получеловеческое лицо. НЦАИ. НЦАИ. Подвал плавучих мертвецов в НЦАИ. Накамура-центр амбициозных исследований. Наказание Ника Ботома состояло в том, что у него сохранялись зрение и слух, и он изредка возвращался к реальности из своих флешбэкных сновидений. Дара была мертва. Вэл был мертв. Убит в ту сентябрьскую субботу. Леонард был мертв. Ник хотел умереть, но ему не позволили. Это было наказание, назначенное ему Накамурой и Сата. За то, что он, Ник, воспротивился их намерению создать Сигунат. Мир Ника умер. Остался только мир его фантазий, мир хэппи-энда, куда его погружали постоянно. Котенок, которого топят снова и снова всякий раз не до конца. Ник плавал в жидкости, как белый распухший мертвец, но он видел сны. А между снами вот это. Он ощущал, как питательные трубки и катетеры ввинчиваются в него точно металлические угри. Он чувствовал возрастающую дряблость в мышцах, чувствовал, как они разлагаются, словно белесые грибы в этой густой жидкости. Сквозь щелки в недозажитых веках он смотрел на зеленый мир. Ему снилось, что он мужчина. Этот сон, сон Ботома Матка, ненадолго свел их, но она ушла, а ему не позволили последовать за ней. Мне было редкостное видение. Мне был такой сон, что человеческого разума не хватит сказать, какой это был сон. И тот осел, кто вознамерится истолковать этот сон. По-моему, я был, никто не скажет чем. По-моему, я был, и по-моему, у меня было... Но тот набитый дурак, кто возьмется сказать, что у меня, по-моему, было. Человеческий глаз не слыхивал, человеческое ухо не видывало, человеческая рука не способна вкусить, человеческий язык не способен постичь, человеческое сердце не способно выразить, что это был за сон. Я попрошу написать балладу об этом сне, чтобы спеть этот стишок, когда она будет помирать. Ник Ботом плавал в зеленой емкости с густой жидкостью внутри НЦАИ. Наркотик внедрился в его тело и вернул Ника в его сон.